Раскрывается занавес нашего радиотеатра. Превосходные сеньоры, соблаговолите еще раз подарить свое внимание нашей комедии, столь же великой, сколь и достоверной, о хитроумном идальго Дон Кихоте Ла-Манчском. Четвертый и последний акт глубокомысленного и возвышенного, без искусственного и усладительного представления. Добро, но не серебро, ни золото, ни клад, лишь только кто творит добро, поистину богат. Живут такие для других, такого встретить честь. А сколько их, а сколько их, да вот пока что есть. Все знают, что от добрых дел такой не устает, а слава не его дел, не ищет он ее. Он и теперь живет, как жил, его удел с ума. А слава, если заслужил, его найдет сама. А слава, если заслужил, его найдет сама. Окруженный многочисленной свитой, Санчо в широком рыжем плаще с золотым позументом верхом на муле въехал в селение, предназначенное стать для него островом. Местечко это находилось неподалеку от герцогского замка, поэтому губернатор со своей свитой скоро и без всяких приключений прибыл туда. Герцог и его жена старательно подготовили новую забаву. Стоило Санче приблизиться к воротам селения, как тотчас ударили в колокола. Собравшиеся жители приветствовали его радостными кликами, а затем вручили ключи от города и провозгласили пожизненным губернатором острова Братари. В роскошном дворце был дан торжественный обед. Санчо усадили за стол, убранный с королевским великолепием. Рядом с креслом Санчо стал какой-то человек в очках. Сеньор губернатор, я доктор и представлен за большое жалование к вашей особе. Главная моя обязанность — разрешать губернатору есть только то, что я нахожу подходящим, и удалять со стола все, что, по моему мнению, может испортить ему желудок. Ну что ж, как говорится, кувшином ли по камню, камнем ли по кувшину, все едино. Начнем вот с этого блюда. Ни в коем случае. Уберите это прочь. Это жаркое чересчур остро. Придвиньте-ка мне фрукты. Ни за что. В них слишком много влаги. Унесите немедленно. В таком случае вот эти жареные куропатки, наверное, не причинят мне вреда. Сеньор губернатор не прикоснется к этому блюду, пока я жив. Почему так? Потому что всякое объедение вредно. Но самое вредное – это объедение куропатками. Тогда, доктор, выберите, пожалуйста, из всех кушаний, стоящих на столе, то, которое может принести мне наибольшую пользу. Ибо, клянусь, я умираю с голоду. Ну, я полагаю, сеньор губернатор, что в вашей милости не следует кушать это рагу из кроликов, ибо оно неудобоваримо. вот этой телятины. Если бы она не была жареная, вы могли бы отведать. Но в таком виде, как она есть, лучше не надо. Как вас зовут, доктор? А? И где вы учились? Меня зовут Респо де Маль Агуэрто. А степень медицины я получил в Ассунском университете. Так вот, сеньор доктор Респо де Маль Агуэрто, убирайтесь-ка вы отсюда, да поживей! Не так клянусь солнцем, возьму я в руки дубину и, начав с вас, вышибу с острова всех докторов, палачей своих сограждан. А теперь дайте мне поесть или отберите у меня губернаторство. Что там такое, дворецкий? Прибыл гонец с посланием от сеньора герцога. Что за письмо? Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, в собственные руки. Или в руки его секретаря. Кто здесь мой секретарь? Я, сеньор. Потому что я умею читать и писать. В таком случае распечатайте письмо и прочтите, что там написано. Сеньор Дон Санчо Панса, до сведения моего дошло, что враги мои и ваши в одну из ближайших ночей готовят яростное нападение на наш остров. Поэтому бодрствуйте и ждите, чтобы они не застали вас врасплох. Ваш друг герцог. Поскольку мне достоверно известно, что в эту ночь ничего худого с добрым Санчо Пансой не произойдет, покинем его на время, сеньоры. Нам надлежит заглянуть в герцогский замок. Спустя несколько дней после отъезда Санчо герцогиня с мужем пригласили Дон Кихота к себе и тоже вручили ему большой пакет с сургучной печатью. О, да это письмо от моего оруженосца. Вы хотите сказать от губернатора острова Баратарии. А, да, конечно, Баратарии. Угу. Так что сообщает вам губернатор? Ну вот послушайте, ваша светлость. Я так занят, что у меня нет времени даже почесать в голове. Голодаю я на этом острове больше, чем когда мы с вами вдвоем плутали по лесам и пустыням. Губернатор голодает? Безобразие. Это непостижимо. Тут есть один лекарь, которому платят жалование, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. У него одно лекарство – диета да диета. Ах, вот в чем дело. До сих пор мне еще ни подати не приносили, ни подношений не подносили. Я не могу взять в толк, что бы это значило. Ведь такой обычай существует у всех решительно правителей. Ну, конечно, как это еще не подносили? Неужели? Да, вот. Указов много я не издаю. Слежу только, чтобы они были дельными, а главное, чтобы их соблюдали и исполняли. А то самый суровый закон, если его не исполняют, подобен тому чурбану, который сделался царем у лягушек. Сначала они его испугались, а потом стали презирать. Здравое рассуждение. Видите, я не ошибся, выбрав такого губернатора. Читайте дальше, сеньор Дон Кихот. Одеваюсь я хорошо, ибо правильно говорят, даже дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. И еще, Осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Посещаю рынки и вчера видел одну торговку, которая продавала свежие орешки. А я доказал, что она свежие орешки мешает со старыми, пустыми и гнилыми. Я велел все эти орехи отдать школьникам, а они-то уж сумеют в них разобраться. А торговке запретил в течение 2 недель появляться на рынке. Я считаю, что Санчо Панса управляет островом как орел. Безусловно. Все на земле совершает свой круг, сеньоры. За весной следует лето, за летом осень, за осенью зима, за зимой весна. Время идет себе, да идет, вращаясь, как колесо. Человеческая жизнь мчится к своему концу быстрее ветра, не ведая земного возрождения. Мы говорим это не из желания прославиться своей мудростью, а только для того, чтобы вас, сеньоры, не удивила та быстрота, с какой закончилась, распалась и рассеялась достославное губернаторство Санчо Пансы. Оружию, оружию, сеньор губернатор! Несметная сила врагов вторглась на наш остров. Мы погибли, если только ваше искусство и мужество не спасут нас. В 7-ю ночь правления Санчо в его спальню ворвались люди с зажженными факелами и обнаженными шпагами. Вооружайтесь скорей, ваша милость, и выходите на площадь. Будьте нашим вождем и полководцем. Да что я стану делать с оружием? Я грешный человек, ничего не понимаю в военном деле. Что за малодушие? Вооружайтесь! Воины схватили 2 больших щита и, не позволив Санчо надеть верхнее платье, нацепили эти щиты на него, один спереди, другой сзади, а затем стянули щиты веревкой так, что Санчо был крепко зажат между ними и стоял прямо, как веретено, не имея возможности согнуть колени или сделать шаг вперед. Великий губернатор, спешите! Число неприятелей все возрастает. Опасность все больше и больше. Да как же мне идти несчастному, когда эти проклятые щиты мешают мне пошевелиться? Вперед, губернатор! Вперед, на врага! Они так понукали его, что бедняга-губернатор попытался, наконец, сдвинуться с места и тут же грохнулся на землю с такой силой, что ему показалось, будто он разлетелся на 1000 кусков. Он так и остался лежать на полу, словно черепаха, замкнутая в своей броне. Но даже и теперь насмешники не почувствовали к Санчо ни малейшей жалости. Они потушили факелы, топтали несчастного и без устали колотили мечами по его щитам. Эй, наши! Бегите сюда! Враг набирает с этой стороны! Тащите горшки с кипящей смолой! Загородите вход на башню! Стройте баррикады! Полураздавленный Санчо, прислушиваясь к этим возгласам, дрожал от страха. Святая Дева Мария, сделай так, чтобы остров поскорее взяли враги, а меня избавь от этой лютой невзгоды. Губернатор, вставайте, ваша милость! Пора делить добычу, отнятую у врага, вашей отважной рукой! Поднимите меня! К черту эту неприятельскую добычу! Делайте с ней что хотите. Но если среди вас найдется кто-нибудь, кто мне друг, то прошу его снять с меня эти проклятые щиты. Устроители мнимого сражения развязали Санчо И тот молча стал одеваться. Затем он медленно, ибо так был избит, что еле мог двигаться, отправился в конюшню, куда вслед за ним двинулась и вся его свита. Там Санчо подошел к своему ослику и нежно поцеловал его в лоб. «Приди ко мне, дорогой мой товарищ! Воистину счастливы были часы и дни моей жизни, когда я был с тобой. Но с тех пор, как я бросил тебя и вознесся на башню честолюбия и гордости, меня одолели тысячи бед. Посторонитесь, любезный, не мешайте мне. Я опомнился. Я воскрес из мертвых и хочу вернуться к моей прежней вольной жизни. Мне больше пристало пахать и копать землю, подрезать виноградные лозы, чем издавать законы и защищать острова от неприятеля. Я знаю теперь, что каждому из нас следует заниматься тем делом, для которого он родился. Всякая овца должна знать свое стадо, и верно говорят, из постели ноги не высовывай. А теперь расступитесь и дайте мне дорогу. Без происшествий добрался Санчо до герцогского замка. Надо ли говорить о том, как обрадовался своему неразлучному спутнику Дон Кихот? Он и без того тяготился праздной жизнью, а после рассказа Санчо о конце его правления на острове решил немедленно покинуть замок. Счастливого вам пути, сеньор Дон Кихот. Благодарю вас, герцогиня. Дай бог, чтобы до нас доходили одни только добрые вести о ваших подвигах. Очень жаль, Санчо, что вы расстаетесь с нами. Ваши светлости, мы с моим ослом люди простые, и лучше согласимся, чтобы нас кинжалом пырнули, нежели быть кому-то в тягость. Вступил я в управление вашим островом без гроша в кармане, а также без гроша покинул его. Хотя обыкновенно губернаторы поступают совсем иначе. У вас, ваши светлости, мы были окружены довольством и роскошью. Но все-таки блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить. Свобода — одна из самых драгоценных щедрот, дарованных людям. И с нею не могут сравниться никакие сокровища. Ради свободы можно и должно рисковать жизнью. Примите нижайший поклон, ваша светлость. Живут короли, никого не любя, всегда им приятно унизить тебя. Но только не делай обиженный вид. Не будет унижен, кто выше обид. Не будет унижен, кто выше обид. Обиды наносятся, правду поправ. Обидчик силен, а обиженный прав. Кто честен, не может быть ложью убит. Не будет обижен, кто выше обид. Не будет обижен, кто выше обид. Третий или четвертый день Дон Кихот и Санчо Панса были в пути. Верный оруженосец с удивлением замечал, что господин его как будто несколько угомонился. Он уже не принимал гостиницы за великолепные замки, а трактирщиков за знатных рыцарей, не вмешивался в ссоры и драки постояльцев и с равнодушным видом взирал на встречных путников. Мрачный и сосредоточенный восседал он на Росинанте. Казалось, нашего рыцаря поглощали какие-то неотступные думы. После заката солнца друзья остановились в густом лесу, не то дубовом, не то пробковом, у меня, сеньоры, нет точных сведений об этом. Санчо поспешил к своей кладовой, то есть дорожной сумке. Приступайте, ваша милость. Не зря говорится, что на время, когда люди едят и пьют, власть забот не распространяется. Ешь, ешь, дружок Санчо. Поддерживай свою жизнь, а мне предоставь умереть под тяжестью жестоких мыслей. Свет моей души, моя дама прекрасная Дульсинея Тобоская, остается околдованной и томится в обличии уродливой и грубой крестьянки. Видно, ваша милость не одобряет пословицы. С хлебушком нипочем и горюшко. Ах, Санчо, ты никак не хочешь догадаться, к чему клонится моя речь. Печаль моя сразу уменьшится, если ты возьмешь поводья Росинанта, отойдешь в сторонку и нанесешь себе 300-400 ударов в счет тех 3000+, которые ты обязался себе нанести для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Насчет этого нужно еще подумать. Давайте-ка сначала выспимся, а? Как следует, пусть сеньора Дульсинея малость потерпит. В один прекрасный день я себя исполосую, раз пообещал. Санчо, плотно закусивший, едва улегся под сенью деревьев, сейчас же проскочил в ворота сна. Но голову Дон Кихота продолжали терзать мучительные мысли. Нет, он бессердечен и нерадив. За все это время, по моему счету, он нанес себе всего-навсего 5 ударов. Нет. Ради освобождения Дульсинеи я собственными руками отстегаю его, хотя бы он и не желал этого. К тому же, помнится, верховный маг говорил, что в этом случае количество ударов можно сократить наполовину. Вооружившись недоуском Росинанта, Дон Кихот подошел к спящему Санчо и начал расстегивать ему помощь. Что? Что такое? Кто это? Это я. Я хочу исправить твою небрежность и облегчить мои страдания. Я пришел бичевать тебя, Санчо. Да не трогайте вы меня. Оставьте в покое мои штаны. А Дульсинея погибает, ах, а тебе и горе мало. Но я готов на все, чтобы ее спасти. Немедленно же раздевайся. Я желаю в этом уединенном месте отсчитать тебе по меньшей мере 1500 ударов. Ну уж нет. Успокойтесь, ваша милость, иначе, клянусь Богом, нас услышат даже глухие. Я же дал слово вашей милости выпороть себя, когда мне придет охота, и будет с вас. Я не могу положиться на твое слово, Санчо, потому что сердце у тебя черствое. И Дон Кихот настойчиво продолжал развязывать штаны упрямца. Видя, что дело принимает опасный оборот, Санчо Панса вскочил на ноги и бросился на своего господина. Между рыцарем и оруженосцем завязался ожесточенный бой. Наконец Санчо изловчился, дал Дон Кихоту подножку, повалил на землю, наступил правым коленом ему на грудь и прижал так, что тот не мог ни встать, ни перевести дыхание. Прекрати драку! И не шевелиться! В пылу борьбы наши друзья не заметили, как из-за деревьев неожиданно показались какие-то вооруженные люди. Эй, Василио! Беги к атаману! Скажи, что мы поймали 2 молодцов! Одного длинного, другого покороче. У них наверняка найдутся звонкие кошельки. Да вот он сам подъезжает сюда. Мы захватили пленников, атаман. Прикажешь обыскать их? Погоди, Василио. Сдается мне, это мои старые знакомые. Сеньор Дон Кихот, да ведь это перед нами разбойник Хинес де Пасамонте. Да, ты не ошибся, оруженосец. Что верно, то верно. Я Хинес де Пасамонте, атаман этих молодцов. Опять мы повстречали с вами, сеньор странствующий рыцарь. Меня нисколько не печалит, что я оказался в твоей власти, неблагодарный Хинес де Пасамонте. Но я не могу себя простить, что по своей беспечности я был захвачен твоими людьми врасплох. Если бы я попался им верхом, с копьем и щитом в руке, им нелегко бы было одолеть меня. Доблестный Дон Кихот, не гневайся на свою оплошность. Быть может, это испытание только путь, ведущий к благу. Куда ты направлялся со своим оруженосцем? Мы намеревались оказаться в Барселоне. Ну что ж, настал мой черед оказать услугу тебе. Каторжники тоже помнят добро. В Барселоне живет один мой хороший приятель. Я уведомлю его о тебе. А вас обоих через 2-3 дня эти молодцы доставят в Барселону живыми и невредимыми. Василио! Проводи гостей в мою хижину. На следующий день Хинес де Пасамонте, каторжник, некогда освобожденный нашим рыцарем, отправил с одним из своих разбойников письмо к барселонскому приятелю по имени Антонио Морено. Атаман уведомил его, что направляет к нему самого забавного и вместе с тем самого рассудительного человека на свете, странствующего рыцаря Дон Кихота Ламанческого. Хинес просил Антонио Морено встретить рыцаря в день праздника святого Иоанна Крестителя на набережной Барселоны. Ваша милость, сеньор Дон Кихот, я никогда не думал, что море такое огромное. Честное слово, оно будет побольше лагун Руидеры в нашей Ла-Манче. Разве можно сравнивать речные лужи с этими могучими волнами? Взгляни, братец Санчо, на эти великолепные галеры. Ой, сколько значков и флагов на их мачтах. Хинес де Пасамонте сдержал свое слово. В назначенный час заброшенными дорогами, тайными и окольными тропинками люди атамана провели наших героев в Барселону, и взором Дон Кихота и Санчо открылось море, которого они до сих пор никогда не видели. Добро пожаловать в наш город. Слава, маяк, путеводная звезда и компас странствующего рыцарства. Добро пожаловать, доблестный Дон Кихот Ламанческий. Рады вас лицезреть. Видишь, Санчо, слава о нас дошла и до Барселоны. Эти знатные всадники сразу узнали нас. Соблаговолите, ваша милость, сеньор Дон Кихот, последовать за нами. Мы все покорные слуги вашей милости и добрые друзья Хинеса де Пасамонте. Просим, ваша милость. Сеньор... Меня зовут Дон Антонио Морено. Сеньор Дон Антонио, если Хинес де Пасамонте ваш друг, ведите меня куда желаете. Позвольте набросить на вас этот плащ. Особое отличие почетного гостя нашего города. На этом плаще светло-коричневого сукна сзади был нацеплен пергамент, на котором крупными буквами было написано «Дон Кихот Ламанческий». На улицах Барселоны по пути к дому Антонио Морено, куда двигалась кавалькада, долговязая фигура в древних рыцарских доспехах была предметом искреннего удивления прохожих. А любопытные мальчишки, прочитав надпись на плаще, гурьбой бежали за всадниками. Дон Кихот Ламанческий! Дон Кихот Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство. Всем оно приносит мировую известность и славу. Подумайте, Дон Антонио, в этом городе даже мальчишки, и те меня знают, хотя никогда прежде не видали. То правда, сеньор Дон Кихот. Подобно как пламя нельзя скрыть и утаить, так точно доблесть не может пребывать в безвестности. Да. В просторном доме Дона Антонио Морено хозяин устроил бал в честь Дон Кихота. Жена Дона Антонио, сеньора знатного рода, позвала к себе нескольких своих приятельниц, чтобы они почтили ее гости и позабавились его невиданным безумием. После роскошного ужина начались танцы. Удивительное зрелище представляла эта длинная костлявая фигура, неуклюже выделывающая танцевальные па. Среди дам нашлись две большие проказницы и резвушки. Они до того приставали к Дон Кихоту, заставляя его танцевать с ними, что вконец измучили его тело и душу. Сгинь, нечистая сила, оставьте меня в покое. Ищите сеньоры других любезников и кавалеру. Владычица моя, несравненная Дульсинея Тобоска, не допускает, чтобы мысли о ком-нибудь другом, кроме нее, овладели мною. И тут наш Идальго в изнеможении опустился на пол среди зала. Дон Антонио велел на руках перенести его в постель. Разумеется, Санчо тотчас оказался подле своего господина. И зачем вы пустились в пляс, сеньор? Неужели вы думаете, что все странствующие рыцари должны быть хорошими танцорами? Вот уж поистине слеп тот человек, который даже сквозь сито ничего не видит. Ведь рак с клешней – это не конь с копытом. Через несколько дней после происшествия на балу Дон Кихот отправился прогуляться на берег, как всегда, в полном вооружении. Он медленно ехал верхом вдоль набережной, наслаждаясь свежим морским воздухом, как вдруг увидел скачущего ему навстречу рыцаря, точно так же вооруженного с головы до ног. На его щите блестело изображение луны. О, славный Дон Кихот Ла-Маньской! Знай, что перед тобой рыцарь белой луны. Ныне я прибыл сюда, чтобы сразиться с тобой и заставить признать, что моя дама несравненно прекрасней твоей Дульсинеи Тобоской. Если ты будешь мною побежден, тебе придется исполнить мою волю, сложить оружие и удалиться в свое селение. Рыцарь белой луны, я готов поклясться, что вы никогда не видели высокородной Дульсинеи. Ибо, бросив на нее один только взгляд, вы убедились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, подобной Дульсинеи. Я принимаю ваш вызов и соглашаюсь на ваши условия. Итак, не будем медлить. Между тем, несколько кабальеро, проезжавших мимо, обратили внимание на рыцаря белой луны и, догадавшись, какая опасность угрожает Дон Кихоту, немедленно сообщили об этом Дону Антонио. Тот поспешил на берег и явился на место поединка как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы занять боевую позицию. Не дожидаясь никакого сигнала к нападению, оба рыцаря в одно и то же время пустили вскачь своих коней. Но конь незнакомца был быстрее Росинанта, и рыцарь Белой Луны налетел на Дон Кихота с такой силой, что, не пуская в ход копья, он, видимо, нарочно поднял его вверх, мгновенно сбил Росинанта с ног, и наш рыцарь вместе с лошадью рухнул на землю. Вы побеждены, рыцарь, и немедленно умрете, если не согласитесь выполнить условия нашего поединка. Дульсинея Тобоская, самая прекрасная женщина в мире, а я, самый несчастный рыцарь на свете, никогда не отрекусь от истины, хотя и бессилен защищать ее. Вонзай свое копье, рыцарь, и возьми мою жизнь, раз ты отнял у меня мою честь. Этого я ни за что не сделаю. Пусть не меркнет слава Дульсинеи Тобоской. Но... Единственное, что я требую, это чтобы рыцарь печального образа, великий Дон Кихот, незамедлительно возвратился в свой дом. Условие поединка для рыцаря непреложный закон. Я повинуюсь воле победителя. Прощайте, рыцарь! Прощайте, кабальеро! Примчавшийся Санчо с помощью двух кабальеро поднял с земли поверженного Дон Кихота и унес его с поля битвы. Дон Антонио, томимый желанием узнать, кто такой рыцарь Белой Луны, так жестоко расправившийся с его гостем, поскакал вдогонку за победителем. Ему удалось настигнуть всадника в ту минуту, когда тот слезал с коня около гостиницы. Я вижу, сеньор, что вы желаете узнать, кто я. Но вы не ошибаетесь, сеньор рыцарь. Мне незачем скрываться. Никакой я не рыцарь. Меня зовут бакалавр Самсон Караско. Я живу в том же селе, что и Дон Кихот Ламанческий. Его безумие и сумасбродство внушают глубокое сострадание всем, кто его знает. Ну, твердо уверены, что единственное лекарство против его болезни — тихая и спокойная жизнь в деревне, я решил прибегнуть к хитрости. Однажды моя попытка потерпела неудачу, но сегодня я взял реванш. Ах, сеньор бакалавр! Да простит вас Бог за то, что вы лишаете весь мир забавнейшего на свете безумца. Неужели вам не ясно, что польза, которую принесет исцеление Дон Кихота, не сравнится с удовольствием, порождаемым его безумием? Я готов согласиться с барселонским кабальеро. Верно и то, что немало еще находится охотников вернуть разум человеку, который обладает им в полнейшей мере. Уж не из того ли числа наш уважаемый бакалавр Самсон Караско? А меж тем... Есть руки, которым неправда с руки. Кто сможет дела их пресечь? Вперед! Продолжение честной руки, карающий рыцарский меч, карающий рыцарский меч. Он блещет в руке, чтобы лошадь узнать, торопится конь, чтобы не опоздать. Виват, сеньоры, в доспехах, удачи, победы, успехов. Виват, сеньоры, в доспехах. Виват вам, сеньоры, в доспехах. Господин мой, печали созданы не для животных, а для людей. Но только если люди чересчур печалятся, они превращаются в животных. А ну-ка, ваш мил, совладайте с собой, прибодритесь, встряхнитесь и будьте молодцом. Помните, где найдешь, там и потеряешь. И не всегда на крючке висит окорок. Мы возвращаемся домой, бросив поиски приключений по неизвестным землям и городам. Ну, конечно, вашу милость порядком потрепали. Однако, здраво рассуждая, я больше всего потерял на этом деле. Ведь, побыв губернатором и утратив вкус к управлению, я не потерял охоты сделаться графом. Научи, Санчо. Ты знаешь, что моя ссылка и заточение продлятся только год. После этого я снова устремлюсь на бранные поприща, и тогда уже добуду себе королевство, а тебе графство. Я не унываю, сеньор, хотя я сейчас всего только пеший оруженосец. Мои доспехи, Санчо, навьючены на твоего серого, потому что я не имею права быть при оружии. Ну, однако вперед, братец. Поспешим скорее домой. Не очень-то поспешишь, когда плетешь с пешком. Ну, что же, в таком случае отдохнем в этой роще. Глядите, какая удобная полянка. И ручеек очень нам кстати. Слушай, Санчо, мне пришла в голову счастливая мысль. Сделаемся на время нашего искуса мирными пастухами и возродим нравы древней Аркадии. Я куплю несколько овец и все необходимое для пастушеской жизни. Назовусь пастухом Кихотисом, а ты пастухом Пансино. Мы будем бродить по горам, лесам и лугам, распевая песни, вздыхая о наших возлюбленных пастушках. Жажду будем утолять из прозрачных ручейков. Ивы нам дадут тень, розы свой аромат. Луна и звезды свой свет, песни радость, а слезы отрады. Черти возьми, вот такая жизнь мне как раз по нутру. Ну? Да и не только мне. Дайте на нас поглядеть бакалавру Караско и цирюльнику мастеру Николасу. И они тотчас же припожалуют к нашему шалашу. Они любят разные потехи. Еще бы, еще бы. Я уверен, что и священник Перо Перес тоже примет пастушеское звание. Ох, и славно мы заживем, Санчо. Вот только священнику, по-моему, не следует заводить пастушки, чтобы не подавать дурного примера. В разговорах и мечтах о новой пастушеской жизни Дон Кихот и Санчо провели время до темна, и после ужина оруженосец, как обычно, мгновенно погрузился в крепкий сон. Но Дон Кихот никак не мог уснуть. Мысли, словно мухи, слетающиеся на мед, осаждали его и жалили. Одна из них велась вокруг расколдования Дульсинеи. Санчо, слышишь меня? Санчо. А? Что? Что такое? Меня удивляет твой беспечный характер. Я бодрствую, а ты спокойно спишь. Доброму слуге подобает хотя бы из приличия разделять страдания и горе своего господина. Да что стряслось, ваша милость? Прошу тебя и умоляю, встань, ради бога, отойди в сторону и нанеси себе с достойным мужеством 300 или 400 ударов в счет тех, которые тебе полагается для освобождения Дульсинеи от злых чар. Сеньор, я не монах, чтобы прерывать свой сон, вставать и заниматься истязанием плоти. Не мешайте мне спать и не приставайте ко мне с этим бичеванием. О, черствая душа, бессердечный оруженосец. Я готов уплатить тебе сполна за каждый удар. Подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и немало немедля приступай к порке. А после сам же себе уплатишь наличными, потому что деньги мои у тебя. Ну, так и быть, сеньор. Я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие. С пользой, однако же, и для себя. Из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько же вы мне положите за каждый удар? Когда бы я намеревался вознаградить тебя, Санчо, сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену. Да? Всего должно быть 3300 ударов. Ну, лишь их считать не будем. Ежели по одному квартилю за каждый удар, а уж меньше я не возьму ни на что на свете, то выходит 825 реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и буду богат, хотя и выпорот. Ну да ведь рыбки захочешь, штаны замучишь. О, дражайший Санчо, после этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней. Когда же ты приступишь к самобичеванию? Когда? Да вот сию же минуту. Санчо сделал из узды Росинанта гибкий бич и отошел шагов на 20 от Дон Кихота под сень буков. Так уж сейчас исполосую себя, только держись. Смотри, друг мой, не избивай себя до бесчувствия. Устраивай перерывы и не выказывай излишней горячности. Я буду считать удары. Тут Санчо оголился до пояса и, схватив ременную плеть, начал хлестать. Правда, не по своей спине, а по деревьям. Эх, исправному плательщику никакой залог не страшен. 10, 11, 12. Хитрец продолжал хлестать по деревьям, но по временам так громко стонал, что казалось, с каждым стоном из его тела вылетает душа. 230, 231. Сделай одолжение, друг мой. Прерви свои занятия, средства чересчур сильные. Нет, нет, сеньор, не желаю я, чтобы про меня говорили. Денежки получил и ручки сложил. Санчо, справлюсь с этим делом поскорее. Пока железо горячо и мельница на ходу. Лучше одно хватай, чем два ожидай. Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, Бог тебе в помощь. 1045. 1046. Санчо с таким рвением выполнял свой долг, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной. И лишь когда раздался счет 3300, оруженосец яростно хлестнул по дубу в последний раз. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение. Дон Кихот возрадовался несказанно. Он был уверен, что при первых лучах дневного светила он непременно увидит уже расколдованную Дульсинею и, продолжая свой путь, не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть, уж не Дульсинея ли это табосская. Занятый этими мыслями, он вместе с Санчо неожиданно въехал на холм. С вершины коего открывался вид на их родное село. Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего, Санчо Пансу. Он возвращается к тебе не сильно разбогатевшим, но зато лихо исполосованным плетьми. Раскрой объятия и прими также сына своего, Дон Кихота. Его одолела рука другого, но зато он преодолел самого себя. А это, по его же словам, высшая из всех побед, какой только можно пожелать. То ли от того, что Дон Кихот сильно затосковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только на второй же день своего возвращения домой наш Идальго заболел горячкой. И священник, и бакалавры, и цирюльник, и уж, конечно, Санчо Панса не отходили от его изголовья. Мы уйдем вместе безлюдные поля. Предадимся вольной пастушеской жизни. Главное уже сделано. Я подобрал всем имена. И притом весьма подходящие. Я буду пастух Кихотис, бакалавр Караскон, мастер Николас, пастух Николетто. Вы, ваше преподобие, пресвитере Амбро. Мы будем слагать стихи, петь, мечтать. О, сколько кларнетов, сколько тамбуринов и флейт будут услаждать наш слух. Дон Кихот закрыл глаза и тут же заснул. И проспал он более 6 часов подряд, как говорится, без просыпу. Поистине милосердие Всевышнего безгранично. О чем это вы говорите, дядюшка? О том милосердии, племянница, который в это мгновение проявил ко мне Господь. Мой разум освободился от густого мрака неведения, которым его окутало злополучное чтение рыцарских романов. Жаль только, что просветление пришло слишком поздно. Я чувствую, племянница, что смерть близка. Мне хотелось бы умереть так, чтобы люди не считали мою жизнь очень плохой. И чтобы за мной не утвердилась слава сумасшедшего. Позови, милая, наших друзей, священника и бакалавра. Мне необходимо составить завещание. Однако племяннице не пришлось об этом хлопотать, ибо как раз в эту минуту священник, цирюльник, Самсон Караско и Санчо вошли в комнату. Поздравьте меня, сеньоры. Вы видите перед собою не странствующего рыцаря Дон Кихота Ла-Манческого, а вашего старого соседа, Идальго Алонсо Кихано. Ну что это, ваша милость, Дон Кихот? Да. О чем это вы говорите в час, когда пришла весть об освобождении Дульсинеи, когда уже все готово, чтобы нам начать прекрасную пастушескую жизнь? Бредни! Было все то, что я говорил до сих пор. И поистине гибельные бредни. Но в минуту смерти я обращу их себе на пользу, ибо от одного я не отрекаюсь. Людям так нужна доброта. Перестанем же шутить. Вот тут бумага, перо. Пишите, бакалавр. Прежде всего, я желаю, чтобы деньги, находящиеся у Санчо Панса, были оставлены ему вознаграждение за его службу, за его простую душу и верное сердце. Прости меня, мой друг, что из-за меня ты тоже прослыл безумцем. Ибо по моей вине ты впал в такое же заблуждение, в каком пребывал и я, поверив, что были на свете и сейчас еще есть странствующие рыцари.